А вы знаете, каким размышлениям я предавался, пока вы болели? Слушайте. Деньги. Все видят, что у женщины деньги текут, как вода, что она ничего не зарабатывает, и все продолжают твердить, что замечать это бестактно. Такт. Вот в чем несчастье. Ну, слава богу, у меня нет ни такта, ни хорошего вкуса. Она сама сказала это. Но я не богат. Я компаньон фирмы «Шарлотта и компания». Сколько же я могу ей дать? Ну, Осел, зачем ты спрашиваешь? Ты же прекрасно знаешь, что решил ей дать 1000 фунтов. Ну, вот и прекрасно. Положи чековую книжку в карман, ступай к ней и предложи. Мой дед говорил, что ни одна живая душа, будь то принц или нищий, не в состоянии отказаться от банковского билета в 5 фунтов, если им похрустеть у него под носом. Так хруст, хруст. Стелла, любовь моя, если, я говорю если, если когда-нибудь у вас будет нужда хоть в самой малости, помните хруст, хруст, хруст. Да не нужны мне деньги. Вот новости, ну и письмо. В жизни таких не получала. Вы лучше попросите Шарлотту, чтобы она была подобрей. Даже если она считает меня помешанной или авантюристкой, она же может разрешить вам навестить меня, когда я так больна. Здесь нет ничего неприличного, и я умею вести себя как порядочная. Нет, лучше ее ни о чем не просить. Я стараюсь при ней не упоминать вашего имени. Вчера Шарлотта нечаянно подслушала наш телефонный разговор, и впечатление это произвело на нее ужасное. Было мучительно смотреть, когда человек так страдает. Ну, страдать, очевидно, нам всем полезно. Но почему слабые страдают больше других? И почему нельзя дать счастье одной женщине, не жертвуя при этом другой? Ну и не приезжайте. Мне вчера приснилась ваша Шарлотта. Она мне ласково улыбнулась, пожала руку и сказала: «Я-то думала, вы райская птица, вы просто гусыня». Ужасный сон, правда? Я чуть было не выскочила из постели, не схватила такси, не помчалась. Сами знаете куда. Помните, Стелла опасная женщина. И, наконец, я стала выздоравливать. Я вернулась в Лондон и легла в лечебницу, где меня лупили кулаками по утрам, а на ночь привязывали к доске. Но в январе я стала уже двигаться. А в феврале ко мне пустили посетителей, и они пришли толпами. Все, кого я знала в Лондоне, даже кого я не знала. Один приходил каждый день и приносил с собой розы и смех. Джордж Корнелис Уэст. Мистер Шоу скоро заметил его частые посещения и стал вести себя в высшей степени странно. Что я слышу? Мой бес нашептывает мне, что вы собираетесь дать мне отставку? Нет, ну сознайтесь, неужели же я в самом деле отвергнут? Значит, я не должен больше посвящать вам стихов. Правда, никак не могу найти рифму к Стелле. Разве что все пело. И потом еще: ах, какой пробел! Люблю я миссис Кэмпбелл. Нет, а потом Жорж, он мне просто нравится. Он все-таки молод, а я стар. Ну, пусть он подождет, пока вы мне не надоедите. Успокойтесь, драгоценный Джой. Снизойдите глупости людской. Ах вы, бедняжка. Но как вам не тяжело, это ничто в сравнении с тем унижением, которое я испытываю в обществе Шарлотты от того, что у меня нет мужа. Ну, вы тут мне помочь ничем не можете, я это понимаю. А вот Джордж может, и всерьез. Поэтому не будете ли вы любезны прийти ко мне на небольшой званый ужин, который я устраиваю в честь моего возвращения из лечебницы домой. Вас будут кормить яблоками, бананами, орехами. Шарлотта пусть тоже приходит, только если она перестанет относиться ко мне, как к пожилой распутнице. Скажите, а не знает ли Шарлотта Джорджа чего-нибудь такого, чего не знаю я? Она из дракона вдруг превратилась в зеленоокую русалку. Нет, поразительно, что она упоминает вас без малейшего бешенства. В чем тут дело? Женский инстинкт, дорогой мой. Ну, довольна об этом. Я слышала о болезни вашей матушки. И помню, как вы мне как-то сказали, Это от нее я унаследовал ум и характер, что делает ей честь. Джой, я знаю, как глубоко и нежно вы к ней привязаны. Если она нас покинет, это будет большой утратой. Мама. Да. У нее прорезался зуб мудрости, когда ей было 80, а теперь, говорят, конец. В жизни все ужасно меняется. Мне только что сообщили печальную весть. Мир ее праху. У меня была мать, которая любила только Данте, и жизнь ее была полна поэзии и красоты. Когда сможете, напишите мне. «22 февраля 1913 года. Ну и день. Я должен вам его описать, потому что не знаю никого, кроме вас, кто бы понимал, что такое мать. Ну и все остальное. До сих пор не пойму, кто вы. Кто?» Итальянская крестьянка или необыкновенная женщина? Во всяком случае, мать никогда не была для вас исчадием ада. Почему похороны всегда обостряют чувство юмора и подбадривают? Эти похороны прошли блестяще. Никаких погребальных изуверств, никаких похоронных рож в трауре, шмыгающих носом и предающихся притворному горю. Так как никто ни о чем не знал, кроме меня, Гренвилля Баркера, и хозяина похоронного бюро, и раз уж я решил не устраивать праздничной процессии с яркими флагами и радостной музыкой, полной торжествующей жизни, лучше было ограничиться обществом нас троих. Я нарочно упомянул о хозяине похоронного бюро, ведь комизм положения проявлялся прежде всего в нем. Мы с Баркером вошли в крематорий. Вскоре туда явился и гробовщик со своим катафалком, который, несмотря на мороз, торжественно шествовал похоронным шагом, хотя мама предпочла бы двигаться побыстрее, чтобы немножко согреться. Гробовщик подошел ко мне с видом человека, убитого горем. Я же с полнейшей черствостью и всячески бодрясь душой, ведь память о матери доставляла мне живейшую радость, постарался ему разъяснить, что это профессиональное жульничество совсем не обязательно. Но чудо, его печаль отнюдь не была профессиональным жульничеством. Он много лет совершал для нее всякую работу и в самом деле расстроился, потеряв мою маму, и гроб был накрыт не черной тканью, а лиловой.